Глава 10. Денисов стремился к полной ясности. В тамбуре 11-го ночью разбили бутылку вина. Феликс вскочил. «Это я? Я все объясню». Он надеялся, что в свете происшедших событий история с Марсалой будет, если не прощена, то на время забыта. «Осколки выбросили?» — спросил Денисов. «На правую сторону, по ходу». «А что наружная дверь?» «Забыл закрыть». Феликс налил Айвазовский. «Извините». Денисов вспомнил. Вопрос о пятне в тамбуре поднял Шалимов. «В тамбуре пятно, может, кровь?» — сказал он Газе Магомедовой, оттирая испачканную бурым тыльную сторону ладони. «И дверь открыта». Итак, это была Марсала, которую разбил Феликс. Неожиданно заговорило поездное радио. «Товарищи пассажиры!» На магнитофонной ленте была записана беседа о достопримечательностях Астрахани и ее окрестностей. Шалимов встал, чтобы уменьшить звук, покосился на лежавшие перед Денисовым купюры. Антон закончил осматривать брикеты, кивнул Денисову. Характерный запах сырой земли. Бригадир хрустнул пальцами, обернулся к электрику. «Что я отцу твоему скажу? Ты понимаешь, что с тобой будет за это?» Дополнительный стоял. Вопросы Шалимова, лепет футболиста, выпадали из ритма событий вместе с неотмеченной в расписании остановкой поезда. «Правду и только правду!» Директор ресторана посмотрел почему-то на Денисова. «Второй раз всего!» Электрик заговорил быстро. «Верите?» Присутствие людей, которые его знали, как бы сделало самооправдание электрика более доказательным. На центральном рынке в Москве подходит. С поезда. А заработать хочешь? Смотря как, говорю. Прихватишь посылку одного туриста. Пустяки. Оплатят хорошо. Половину сразу, половину на месте. Адрес в Астрахани не помните? Сабодаш закурил. Кому передали посылку? Адреса не было. А дальше? Кто подойдет, сказал, тому отдашь. Приехали, смену сдал, иду к остановке, подходит. Он же? Другой. Ну, по-моему, с нашим поездом ехал. Посылка цела? Дальше? Ну, цела, говорю. Электрик посмотрел на Антона. Он взял посылку, рассчитался. Подождал, пока мой автобус подъехал. Я сел. Автобус долго ждали? Минут 10. И никакого разговора не было? Почему? Он, казалось, был искренен. Как раз появилась статья об игровых схемах. Антон сохранял темп разговора. Он тоже футболист? Защитником играл. Защитником? Ну да, стоппером. В нем килограммов 100, не меньше. Денисов и Антон переглянулись. Стоппер. Сомнений больше не было. Дело Мостового и то, которое он вместе с Антоном расследовал сейчас, были тесно связаны друг с другом, оба дела получали теперь с признанием электрика новый импульс. С установлением неизвестных ранее лиц, Карунаса, электрика, молчание стоппера, купленное за приличное вознаграждение, теряло сегодня всякую силу, а самому Мостовому предстояло, по-видимому, предстать перед судом еще раз. «А как было с грузом позавчера?» — спросил Антон. «Предупредили, поставят с нерабочей стороны в тамбур. Откроешь окно во время посадки в 9-м. Остальное не касается. В Астрахани отдашь. Я все расскажу». «Тот самый предупредил? С центрального рынка?» «Он. По прибытию встречал на платформе». «А убитый?» Электрик всхлипнул без слез. «Что там в посылке?» Пятых покраснела, глубже надвинула пилотку. «В самом деле», — поддержала похожая на жужелицу пассажирка, бравшая билет позади палетики Галея и Шпака. Сабодаш посмотрел на Денисова, тот молчал. «Наркотики!» Антон встал, оглядел всех. «Это болезнь, полная деградация личности. патологическое оскудение, я уже не говорю о физическом. Антон припомнил все, что ему было известно. Полное расстройство сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности. В 30 лет человек, который ее потребляет, выглядит стариком в последней степени дистрофии. Электрик разрыдался по-настоящему. Безволие, маразм. Со дня на день откладывается решение бросить. Когда оно приходит, не хватает силы воли. Антон оглядел сидевших в салоне. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотиков уголовно наказуемы. Большинство стран подписало конвенцию по борьбе с распространением этой заразы. Антон подумал. Дрянь это стоит дорого, потому что человеку, который к ней привык, она требуется все чаще и в больших дозах. Где это зло, там слезы, кровь. Вы убедились. «Как вы узнали про Галлея?» — снова спросила Пятых. И вот тут Антон отдал дань родной, краснознаменной, московской. Милиция установила. Когда совершается серьезное преступление, люди там, от рядового до генерала, забывают про сон и отдых. Все на ногах. Сабодаш оборвал себя. Уголовная кличка погибшего — Лука. Он совершил не одно правонарушение, в том числе и тогда, когда весь народ наш встал на защиту Родины. Денисов подумал. Лука узнал, кто повезет посылку в Астрахань, но ему не было известно, в какой день это произойдет, как доставят посылку на вокзал. Лука жил в Южной, встречал поездные бригады из Астрахани, сдавал купленные билеты и приобретал новые. Купе целиком в агентстве и одно в кассе на вокзале. Конечно, здесь, в поезде, на многие вопросы ответить трудно. Из каких краев посылка пришла к Карунусу? Как узнал о ней политика Галлей? Куда дальше тянется цепочка? Но следствие только началось, и его поведет другая служба. Дополнительный стоял в окружении белых вязов. Сухость, преследовавшая Астраханский на всем пути, больше не чувствовалась. Орудием политики Галлея был нож, обнаруженный на полке. Лука не успел им воспользоваться. Смерть настигла политика Галлея в засаде, которую он сам устроил другому. Многое оставалось неясным. Почему убийца выбросил не нож, каким совершил преступление, а нож Ратца? Боялся, что его нож будет опознан? Значит, нож особенный? Впрочем, на этот вопрос ответить было нетрудно. Убивший Галлея не готовился к преступлению. Убийство планировал не он, а Лука. Электрик сидел, отвернувшись и сжав виски. Денисов только мельком взглянул на него. — Вы видели электрика, когда ночью шли с собакой? — спросил Денисов у Судебского. Хозяин Дарби покачал головой. — Только официанта. Да еще в 9-м Судебский указал на Риту. — Девушку или дамочку. — Вы сразу ушли, — поспешила с ответом Рита. Денисов переложил лежавшие перед ним на столе предметы — авторучку, блокнот, бутылку Айвазовской. На некоторые вопросы он был уже сейчас в состоянии ответить. Электрика видели в 13-м, когда политика Галлей был еще жив, и ушел электрик оттуда после Вильяминова. В это время Лука был мертв. У электрика удивительно прочное алиби. По второму пути заскользил товарняк из Астрахани. Дополнительному открыли желтый. Следующий светофор был закрыт. С приближением к нему следовало остановиться. «Неважно, что желтый», — обрадовался Шалимов. Бригадир, казалось, спешил больше всех. «Главное — подключение защитников из глубины обороны», — объяснял электрик Денисову ночью на перроне в Паласовке, основу полюбившейся игровой схемы. «Сисонс» — отыгрывал мяч Бойсу. Электрик не притворялся. Политика Галей его не интересовал. Он вряд ли догадывался, что причастен к гибели Луки. Лука погиб после того, как Феликс прошел 11-й вагон, предварительно выбросив на полотно осколки разбитой бутылки, и до того, как в вагоне появился электрик. Рац встал из-за стола, вышел в коридор. Кроме Денисова никто не обратил на него внимания. Справа в окне появилась Ахтуба. У палатки на берегу горел костер. Вот и кончилась пустыня. Денисов услышал Марину по другую сторону прохода. Она поправила очки, за затемненными стеклами выражение глаз отсутствовало. «Зелень!» Денисов узнал интонацию. «В сумах жара, машины, а у нас тишина, зелень!» «Помните, у Вероники Тушновой?» — спрашивала Марина за столом. «Счастье, что оно? Та же птица, упустишь и не поймаешь. А в клетке ему томиться тоже ведь не годится». Маленькая дочка Прудниковой, точный слепок маленькой остроносой матери, взяла со стола Айвазовскую, унесла во второй салон. Марина проводила девочку взглядом. Как Марина ответила тогда о поездках за город? Денисов вспомнил дословно. Поездки скоро кончились, ссоры не было. В один прекрасный день у всех нашлись занятия. Между тем он случайно раскрыл тайну Марины и Вахмянина, так же, как причину распавшейся компании бывших сумских студентов. «Как обычно происходит», — подумал Денисов. Это не была та тяжелая работа, которой он последние часы занимался. Вокруг друзья, однокурсники. И вот жены начинают догадываться первыми, замечают, что на их глазах рушатся две семьи. И тогда кто-то говорит, что в воскресенье должен навестить мать, другой отправляется в концерт, а кто-то уезжает в Новосибирск, навсегда покидает Сумы. Он поднял все еще лежавшую перед ним стопку купюр, передал по другую сторону прохода Марине. «Возьмите». Тайна Марины и Вахмянина была другого рода, не имела отношения к уголовному делу. Она поблагодарила. «Кошелек совсем маленький, этим удобен. Понимаю. В магазин идешь или на рынок?» Мысли о Марине и ее компании шли вторым планом и прекратились с неожиданной остановкой дополнительного. В зарослях ивняка снова появилась Ахтуба. По другую сторону на третьем пути стоял товарняк с пиломатериалами. Второй путь был свободен. Шалимов обрадовался. «На первый приняли, долго не простоим». Денисов поправил записную книжку. Она открылась на уже знакомой странице. «Больные адекватно не воспринимают реальные ситуации, а живут в далеком прошлом». Он обратил внимание на начало цитаты. Поражение памяти происходит в определенной последовательности, по закону Рибо, то есть слой за слоем от наиболее поздно приобретенного к более рано приобретенному. Суркова, проводница 11-го, вспомнила почему-то: «Старичок, он ведь ко мне первый прибежал, трясется. Человека в третьем купе убили, а голос спокойный». Мысли Денисова и те, что в это время формировались у окружающих, словно взаимопритягивались. Потом пошел руки мыть. Бородатый свидетель Шпак нашел глазами Денисова. Слышно ли ему? Денисов слышал. «Я и не сообразила, можно ли следы смывать. У него ведь не только на руках. Здесь тоже?» Она провела по лицу. «Мне бы сразу поставить в известность, а я спросила только, как фамилия?» «Так он, зачем? В такую-то минуту». «Потом назвал?» «Рац, — говорит, — Хмельницкая область, бывшая Каменец-Подольская». «Сколько буду жить, не забуду». Бригадир вспомнил. «После подходил, нельзя ли открыть купе, в котором ехали?» Бородатый кашлянул. Вошел Рац. Худые лопатки выпирали из-под длинного, болтавшегося, как на вешалке, пиджака. Денис думал. Человек, заменивший стопера, или настоящий владелец посылки, и на этот раз сел в поезд, как обычный пассажир, чтобы в Астрахани подойти к электрику, когда тот сдаст смену. Он знал об электрике и Галее. Два поднятых пальца Карунаса обозначали не Виктория, а 11-й вагон, в котором едет Галей. Садился-то Лука в 13-й. Понемногу Денисов начинал понимать картину происшедшего, даже отвлекся от событий в купе, чтобы еще раз начать с вокзала. В Москве за Лукой следили, наблюдали, как он приезжает из Южной на вокзал в кассу. Об агентстве и других билетах, скорее всего, не догадывались. Неожиданно Денисов оказался совсем близок к цели. Следивший за ним, видимо, становился в очередь к кассе позади палетики Галея. Денисов обвел глазами салон. Бородатый шпак, купивший билет с последующим номером, задумчиво слушал Суркову, изредка поглядывая на Раца. 65 лет. Средней человеческой жизни. Вспомнились Денисову слова Шпака и миллиарды по обе стороны точек отсчета. Вахмянин сжал трубку в кулаке. От беззаботности, с какой он накануне, ни о чем не спрашивая, покинул купе, в котором произошло преступление, ничего не осталось, зав лабораторией был хмур и серьезен. Но не могли же следившие за Лукой каждый раз посылать своего человека к кассе. Мысли Денисова перемежались. Галей охотился за электриком около недели. Лука обязательно бы срисовал следившего за ним. Денисов посмотрел на Вахмянина. В очереди у кассы был разговор о Южной. — О Южной? Было видно, как он колеблется. Денисов обернулся к Шпаку. Бородатый шутливо развел руками. — Я не мог ошибиться. — Именно о Южной. — Разговор, безусловно, был, — подумал Денисов. — И именно о Южной, потому что политика Галей действительно жил там. После этого разговора, скорее всего, Марина и попала с черного хода в гостиницу. Ему пришлось поломать голову, чтобы взаимообъяснить связь явлений, отсутствие Марины в списке останавливавшихся в гостинице, появление бланка с номером Южной, где жил Галей, в купе у полки, на которой сидели Марина и Вахмянин. Желание Вахмянина скрыть дату выезда на симпозиум, неблагополучие в компании бывших сумских однокурсников, строчки Вероники Тушновой. Логически это соединялось в единственно возможном варианте. Вахмянин и Марина встретились в Москве не случайно. Политика Галей, человек практически, после знакомства у касс, помог им устроиться с гостиницей. Оставалось по-прежнему неясным основное. Не могли же следившие за Лукой всю неделю посылать своего человека к кассе? Денисов не успел на этот раз сформулировать опорную мысль, решение пришло само собой. Почему всю неделю? Только один раз. Накануне действительного приезда электрика. Следовало узнать, в каком вагоне будет находиться Лука. И только в этот день Карунас или тот другой стояли у кассы рядом с политикой Галеем. Денисов обернулся к сидевшей под литографией жужелице. Разговор о гостинице, помните? В очереди. Говорили, она кивнула большой головой без шеи, только деталей не помню. Как вы считаете, Денисов боялся насторожить неверной интонацией или словом, узнали бы вы пассажира, который покупал билет впереди вас? Думаю, да. Она огляделась. Шпак напряженно смотрел на нее, на Денисова. По-моему, этого человека здесь нет. Точно? Я уверена. Что вы скажете? Спросил Денисов у Шпака. Он тоже видел женщину впервые. За политикой Галеем стоял тот, понял Денисов, кому было поручено узнать, в каком вагоне поедет Лука. Потом он передал билет другому. — Вы сами покупали билет? — спросил Антон у Бородатого. Возникла небольшая пауза. Шпак медленно поправил воротник батника, провел рукой по лицу. Казалось, сейчас он все объяснит. — Купили с рук? — Сабодаш готов был проявить снисходительность. — Так понимать? Но Шпак еще раньше заметил ожидающую его ловушку. В случае утвердительного ответа сам собою напрашивался вопрос. — Как же вы узнали о политике Галея и Вахмянине? Про гостиницу «Южная», в которой жил Лука. Шпак молчал, не в силах найти подходящее объяснение. Небольшая неточность, допущенная в самом начале дебюта, грозила неминуемой сдачей партии. Почему же Шпак рассказал о разговоре у кассы? Мысль Дениса убежала дальше. Считал, что привлечет наше внимание, если не вспомнит разговор стоявших рядом людей? Поэтому пересказал все со слов Карунаса или другого. Не ожидал, что Вахмянин станет отрицать все, связанное с Южной, чтобы не скомпрометировать Марину. Было тихо. В салоне, казалось, никто не шелохнулся. Электрик, о котором успели забыть, вдруг отодвинул стул. — Вы интересовались, как долго я буду сдавать смену? — он обращался к Шпаку. — Клянусь, я понимаю, для чего это вам. Каганец уже взял себя в руки. — Не фантазируй! — он сунул руку в карман, но тут же вынул ее. Жест не остался незамеченным. — Похоже, там что-то есть или было, — подумал Денисов. — Но что? — Не стопер, не едущий вместо него, если им удалось найти замену, ничего при себе не везет. Груз едет рядом. С другой стороны, Шпак выехал из Москвы сразу же на второй день за тем, как жена Мостового получила обещанное тому вознаграждение. Роль Бородатого еще предстояло выяснить, однако она представлялась Денисову значительнее, чем роль просто сопровождающего. Доставлялась слишком большая сумма, чтобы ее снова доверить уголовнику вроде Луки. По-видимому, едет один из главарей шайки. Но что он везет в кармане? Пистолет? Нож? — Я не фантазирую, — возразил электрик. — Рита слышала, как вы расспрашивали. — Ах, Рита! Шпак не смог удержаться от иронического тона, о чем ему тут же пришлось пожалеть. Ответ, похожий на подростка-проводницы, не заставил себя ждать. — А что я? Она тряхнула обгрызенной косицей. Острый взгляд женщины, которой за 30, метнулся из-под челки. Удар был рассчитан верно. — Закимарю, бывает, на дежурстве. Чего-нибудь не досмотрю. Но ножей с собой не вожу. — Покажите, — коротко приказал Шпаку Антон. Шпак дрогнул, но только на секунду. По-моему, это единственное, что можно мне поставить в вину. Он нагнулся к стоявшему у стола портфелю. Бухарский с односторонней заточкой клинка пичак, нож, лег на стол. Какой убийца оставит при себе улику? Денисов взглянул на нож и сразу понял затруднительное положение, в котором находился Шпак. Бородатый не мог ни выбросить его, ни уничтожить. Обнаруженный на полотне нож представлял улику. В то же время домашние Шпака в Кагане, допрошенные порознь, обязательно вспомнили бы про пичак, перечисляя предметы, взятые Шпаком в поездку. «Проверяйте!» — Шпак оскорбленно поджал губы. «Только не забудьте мне его потом возвратить». Победа, понял Денисов. Нож — это уже доказательство. Антон поднялся с места, чтобы изъять улику, Современные методы исследования позволяли надеяться на то, что микроскопические частицы биологического вещества на клинке будут обнаружены. На клинке, на одежде Шпака, на теле, как бы он ни старался их уничтожить, — подумал Денисов. Общая картина преступления прояснилась. Можно было даже попытаться дать более или менее логический ответ на вопрос, почему Шпак напал первым. Как получилось, что он опередил готовившегося к нападению на электрика Палетику Галея? С той минуты, как Шпак увидел Палетику Галея в 11-м, рассуждал Денисов, он готовился парировать действия, какие предпримет Лука. Палетика Галей мог похитить чемодан электрика, мог предложить электрику войти в долю. Бородатый не ложился спать, в любую минуту готовый вмешаться, чтобы восстановить статус-кво. Все это, видимо, не казалось серьезным, пока Палетика Галей не вывел из строя распределительный щит. Когда Шпак узнал про погрузившийся в темноту 11-й вагон, где ехал Лука, он все понял. Бородатый тоже разгадал тест с распределительным щитом, но ему пришлось легче. Он разгадывал тест с другого конца. Развязка наступила, когда Феликс в последний раз пришел за вином. Бурый след разлитой марсалы тянулся за ним. Едва Феликс вышел, Шпак бросился следом. Он увидел темный тамбур, дверь, распахнутую на полотно, бурые пятна под ногами. Здесь Денисов на мгновение прервал себя. Если бы Шпак не был хозяином груза, а только сопровождающим, он отступился бы. Рисковать жизнью для дяди? Версия о роли Шпака получила новое подтверждение. Шпак проскользнул в открытую дверь купе. Он не сомневался в том, что Лука расправился с электриком, завладел грузом. Вахмянин и Марина спали. Денисов представил черноту, окружившую его самого, когда он на рассвете попросил Шалимова закрыть себя на месте происшествия. Пустил ли бородатый в ход сразу печак или сначала потребовал свое? Ну, теперь не узнать. Рюкзак Палетики Галея оказался пустым, под подушкой ничего не было, кроме кошелька, Шпак подхватил со стола чей-то нож, выскочил в коридор. Дальше мгновенная реакция на распахнутую дверь тамбура — выбросить нож, кошелек, вытереть кровь о поручень. Преступление заняло 3-4 минуты. Судебский с Дарби прошли в 9-й и вернулись назад, поэтому хозяин Дарби не видел в коридоре Шпака, а только Риту. Денисов вспомнил о своей модели доказательства, свидетель, который кого-то не видел. Таким был Судебский, который должен был видеть Шпака, не будь он на месте преступления. От движения двери в купе проснулся Рац. Острая короткая стычка с Лукой за столом спровоцировала старую нестерпимую боль, заставила сорвать туго наложенные 30 с лишним лет назад повязки. Обострившимся чутьем Рац, как тогда на фронте на линии прохладная Гудермес, почувствовал смерть в купе. Денисов открыл фишебош. В глаза бросилась недавно сделанная запись. Свидетель Шпак. На багажном дворе толпа возбужденных людей. Оказывается, ударили собаку. Кого-то держали, кто-то побежал звонить в милицию. Шпак молча смотрел в окно. На лице в узловатых морщинах застыло выражение презрительной амбиции, спина еще больше выпрямилась. У животного нашлись десятки защитников. Интересно, собрались бы все эти люди, если бы хулиган пнул вас или меня, или оскорбил бы женщину? Денисов убрал записную книжку. «Дельта!» — объявил Шалимов. В окнах мелькали многочисленные ерики. «Вы переиграли», — заметил Шпаку Антон. «Принесли 100 рублевки в ресторан, когда узнали, что мы их ищем». «А смысл?» — Шпак обернулся. «Только тот, Кто совершил преступление, знал, что деньги Палетика Галлея он не тронул. И, следовательно, их найдут. Антон будто бы ни в чем себя не преуспел, — подумал Денисов. Спорил с Вахмяниным об оценке личности, рассказал о соборной мечети Тимура, а между тем установил контакт с Феликсом, нашел Прудниковых. Не мне, а Антону Марина цитировала стихи Вероники Тушновой. Главное же, что когда мы вместе, мы обязательно раскрываем. Денисов устал. Сабодаш еще говорил о чем-то со Шпаком. Денисов не принимал ни в чем участия. Завод, заставлявший его в течение суток непрерывно искать улики, отбрасывать и находить новые, неожиданно закончился. Он закрыл глаза. Без видимой связи Денисов вспомнил жаркий летний день, конкурс на лучший детский рисунок, поездку в Дом пионеров. Им, Денисовым, девятиклассникам, представлен натюрморт с керамикой, как теперь ему известно, в стиле Моранди. Несколько геометрически отличных друг от друга керамических сосудов. Здесь квадратный флакон непонятного назначения, овальное кашпо, бутылка из-под черного рижского бальзама. Сейчас трудно сказать, где Денисов увидел репродукцию из картины итальянца. Натюрморт выдержан в теплых коричневых тонах и выглядит неожиданно среди других детских рисунков. И кто-то узнал, что за него, Денисову, присуждена премия. В день объявления результатов Денисов с утра на ногах. Радостное томление не оставляет его. Он не завтракает, не обедает, часам к 15 начинает собираться. Расклешенные вельветовые брюки, блуза с выложенным поверх воротником. Когда выходит на лестницу, обнаруживает, что на воротнике маленькое ржавое пятно. Менять рубашку поздно, так он и приезжает в Дом пионеров и едва не опаздывает. Церемония перенесена на ранний час. Зал набит школьниками, но, говорят, сзади, в самом конце, есть свободные места. Он выбирает стул ближе к выходу, чтобы не поднимать всех, когда придется идти на сцену. Соседка, очевидно, преподавательница рисования, замечает пятно на воротнике, но в это время показывается жюри. Надолго растянувшаяся минута молчания. Первая премия и приз — транзисторный радиоприемник «Селга» присуждается ученику 9 класса. Стулья сдвинуты. Чтобы протиснуться, он поднимается, горбом выгнув спину и втянув голову в плечи. «Школы номер!» — тянет председатель жюри. Наконец называет незнакомую школу фамилию. Никто не замечает маневра в последнем ряду, смотрят на получающего Селгу. Денисов смотрит со всеми. Как ни странно, не завидует, даже испытывает облегчение и чувство, похожее на жалость к сопернику. Мальчишка, стоящий перед жюри, не строил голубятин, не гонял до ночи в футбол, писал и писал этюды. Вторую премию жюри присудило за натюрморт. Вторая премия ни к чему не обязывает. За ней можно идти не торопясь, в ответ на аплодисменты подмигнуть кому-то, кто старается больше других. Вторая премия чем-то даже основательнее и почетнее первой. Председатель жюри снова называет чужую фамилию. Нога Денисова дергается, как будто кто-то у него на глазах прыгает через планку. Когда председатель в третий раз надел очки, Денисов отвернулся. Объявление о премии должно было как бы застать врасплох. Следовало сделать вид, будто ослышался, и только после настойчивых выкриков «Тебе, Денис, тебе, иди к столу!» Третья фамилия оказалась редкой. Вокруг засмеялись. Поднимаясь, грохотали стульями. Преподавательница рисования снова посмотрела на ржавое пятно на воротнике на Денисова, словно что-то почувствовала. Он выбежал из зала. Мир существовал не только за тем, чтобы ему, Денисову, жилось в нем как можно удобнее и звонче. Все много сложнее. И, между прочим, тот, кто считает, что нет для инспектора большего наслаждения, чем задержать преступника, будто речь идет об экзотическом блюде, ошибается. Денисов спал не более 3 минут. За это время в вагоне-ресторане почти ничего не изменилось. Шпак думал о своем, глядя в окно на глухой проток, который тянулся за стеной камыша. К Прудниковым пришли дети. Марина и Вахмянин разговаривали, они избегали встречаться с Денисовым глазами. Ситуация совсем прояснилась. Инициатором встречи в Москве была Марина. Денисов мог догадаться об этом и раньше, по вещам, которые они взяли в дорогу. Вахмянин вез ракетку для лаун-тенниса, сувениры. У Марины, кроме сберкнижек, была еще теплая, меха золотистого болотного бобра шляпа, как у человека, который, возможно, к зиме не возвратится в Сумы. «У них еще не было времени объясниться», — подумал Денисов. Гостиницу Вахмянин организовал в последний день. До этого они, вероятно, бродили по Сокольникам. Отсюда эти яркие полиэтиленовые пакеты, которые после очередной выставки становятся знаками моды. «Астрахань!» Шалимов подкрутил динамик. Записи поездного радиопункта вошли в соприкосновение с волнами звуков, несшимися с перрона. Бабочкой, поднявшей крылья, въехала в окно слепяще красная крыша вокзала. Дополнительный прибывал на второй путь. Рац застучал в стекло. Первая неожиданность. Старика встречали. Юноша, неуловимо чем-то напоминавший бухгалтера, и в то же время совсем на него не похожий, и женщина средних лет. Сразу затем в безветрии перрона Денисов увидел Наташу Газимагомедову и бледного со шрамом войны на лице начальника линотделения. Они спешили, похоже, только прибыли из аэропорта. Начальник линотделения оглядывался, не видя следовавших с поездом сотрудников. Наташа первая заметила Денисова, подняла руку. Дополнительный замер, подставив вагоны солнцу. В ресторане засуетились, прыгали дети Прудниковых. Встречающих было немного, они держались в тени. Денисов поискал других коллег и вскоре нашел. Неподалеку от Наташи стоял знакомый астраханский инспектор, а дальше другой, в штатском, с короткошерстным терьером на поводке. Грант. Денисов узнал терьера по фотографиям. Это его искали на московском перроне Карунас и Палети Кагалей перед отправлением дополнительного. Пес жарко дышал дрожащим высунутым языком, кружил мордочкой, ни минуты не оставаясь спокойным. Его крупные, суженные кверху глаза беспрестанно двигались. Знаменитый охотник за наркотиками выглядел старше своих лет. Судя по всему, ему было не суждено стать долгожителем. Такая была у него служба. «Всем оставаться на местах», — привычно скомандовал Денисов. Капитан Сабодаш повел задержанных к выходу. 1979 год.